Ошибаетесь, дорогие мои. Крепко ошибаетесь, если думаете, что когда сплю, это ваше время. Сон — это моя тайная полиция, мой Фуше. Не обманет и не продаст. Надо, так и про самого прокурора Лаврентия все вызнаю. Снов столько, сны такие и мысли от них столько, что мог бы труд написать как по языкознанию. И помощнички зануды академики мне тут не нужны. Во сне человек не солжет самому себе. Другим — да, а себе только правду. Как подумал, что чувствуешь, так оно и есть. Можешь написать и в дело подшить. Шел и денежку нашел, как пела когда-то Светланка. Если тут же, не хитря и не мучаясь, отдал, вернул чужую денежку, такое и есть, знай, что ты отдашь на самом деле. Или вдруг увидел, понял во сне, что не веришь человеку, боишься его. Немедли прими меры. Соратничек приходит утром, в глаза заглядывает, думает, что все, как было вчера, а его уже раскусили. И только наблюдают. Ну-ну, покажись, покрасуйся. Ах ты, гнида, двурушник, подлец! Стоит и не знает, что он уже труп. Сколько лет мог терпеть присутствие уродца Поскребышева? И вдруг этот сон. Лаврентий Лиса со своей стороны нору делал, рыл под моего секретаря и думает, что я к его намекам наконец прислушался, а на самом деле сон. С огромным наганом, лысина, как страшный кладбищенский череп, а мы все перед ним дети. Я и мои братики, сестрички, которые в нашей семье малыми умирали, сбились в кучку от страха, друг за дружку прячемся. Вот и сны у меня наследственные. Достались вместе с империей. Охранка тоже по наследству. Кто? Кто здесь? Он спал. Спал широко раскрытыми глазами. Медленно-медленно вращались белые, огромные. А по краю, по кругу, загнанно бегал полузакатившийся зрачок, распятый ужасом. Никто не знал, что он уже 15 лет спит с раскрытыми глазами. И он сам не знал. Он не знал этого сам. Как не знал и того, а сказать ему кто бы осмелился, что все последние годы, десятилетия, люди, впервые к нему приближающиеся, дико пугались резкого запаха, исходящего от вождя. Нечистоплотный запах вдовца-старика, не пропадающий совсем даже после хорошей бани. Вождю даже нравилось, что люди пугаются. Но что многих пугал их собственный нос, опасный провокатор, об этом, конечно, не догадывался. О чем-то еще я хотел подумать, вспомнить. Все время помнил, знал еще об одной какой-то гадости, мерзости, подлости. Где-то здесь, в этой комнате. Ах, да, вот уже куда добрались. За всем не уследишь, не станешь заглядывать в каждый словарь. Случайно Даля открыл. И, пожалуйста, коба, кол, пень, надолба. Стоит книжечка в школьной библиотеке, невинная такая. Любой может снять с полки и прочесть. Партийная кличка вождя — синоним всякого хлама, а вовсе не романтический герой. Где она, эта мерзость? Ну, как там сказано? Нет, я все-таки догадался, отец, откуда цифры 40. Царицынский синдром. Самая большая, кровная. На всю жизнь обида для моего отца, помешать ему, не позволить кого-то убрать, истребить, на кого он нацелился. Хоть через 100 лет о своего добьется, заодно и обидчика убрав. Ну ладно, крупных военных и вообще военных, они все-таки силы, а всякая власть сильных опасается. Особенно неправедная, узурпированная власть. Но дядька, зачем тебе? Какой еще дядька? Да из колхоза. Какими набита земля вокруг всех городов и городишек. не говоря уж о Сибири, в вечной мерзлоте и через 300 лет будут натыкаться на их тела. Чего только мы не наслушались в своих шахтах. Мы про немецкий плен, а они нам про гомельскую парилку. Что ж, я слушаю. Потом я скажу, а ты послушаешь. Хватают такого дядьку в его деревеньке. Везут в районный центр. Долго выбивают из него японского или абиссинского шпиона, террориста. Упрямится. Дом-то близко, все еще кажется, что это сон дурной. Вот-вот к жинке и детям пустит. Увезли моего дядьку подальше, аж в Гомель. Далеко слава шла о гомельской парилке. После 3-4 суток стояния в задыхающейся, сбитой в распаренный ком толпе, лежание под массой полуживых тел, зуботычин, специально подобранных уголовников, человек сам полз к двери и вопил. «Следователь мне! Все скажу, все подпишу, во всем признаюсь. За глоток воздуха жизнь готов отдать». А по другую сторону двери за столиком сидит человек в очках с бумагами и стул свободный напротив. «Садись, и будем вместе работать. Я тебе помогу». Следователю некогда. Надоело придумывать, сочинять шпионские сценарии. Это уже был 38-й год. Лентяй поставил дело на самообслуживание и юриста в помощь выделил из числа подследственных. Нечто вроде юридической консультации. Прозвали его консультанта-помощника лысым доцентом. От многих я слышал про лысого доцента, нечто вроде лагерного юмора, потому что другие истории уже никакого юмора не содержали, сплошь чернота. Так, приглашает, значит, лысый доцент, садитесь и рассказывайте биографию. Кто вы, откуда, какие у вас поблизости промышленные и военные объекты? У моего дядьки в Польше брат жил, тоже крестьянин. А, вот это хорошо. Напишем, что он приходил ночью, польская охранка, дефензива забросила. Живет твой брат, конечно, плохо, за границей народ бедствует, так он приходил именно поэтому. Хотел поправить свои дела, заработать злотой, чтобы детей накормить. Какие оборонные объекты в вашей местности? Никаких. Ну, мост там, водонапорная башня, железная дорога. Мостик через ручей в 2 бревна. Ничего проверять никто не будет. Так вы, значит, сговорились. Что взорвешь мост в случае, если начнется война. Да не бойся, за это не расстрел, я тебе не враг. А кого ты завербовал? Как никого. Не финти. Дело так не пойдет. Кто тебя мы установили, теперь кого ты? Лучше кого-либо из начальства, лучше нескольких. Председатель колхоза, секретарь сельсовета или хотя бы учитель-ветеринар. А из города у вас начальство бывает? Поэт приезжал, это интересно. Кто же? Белорусский? А, во-во. Давай его нам, националиста. Значит, ты... Завербовал земляка поэта взорвать мост. Да неважно, сколько он там метров, сантиметров, ваш этот мост. Ну как, отец, чем не московский процесс? Вот рассказал, и сам, наконец, понял, можешь не объяснять, дядька нужен, чтобы страна в ваши московские дела полностью поверила. Вот-вот, нужен фон, достаточно густой. Если рядом, если соседи и враги, везде враги и шпионы, то уж что говорить про Москву? Я вот смотрю и соображаю, кем стал мой сын, что вполне созрел для такой парилки. Да вот только нас уже Гитлер свел, сжил сосвету. Я и говорю, на пару стараетесь, работаете. Не один, так второй. Что ты мне своим лысым доцентом тычешь в рожу? Мало ли перегибов на местах вредителей? Я что ли виноват, что мы строить зачали в такой стране и с таким народом? Тут скоро и меня самого оговорят. Уже добиваются, чтобы сам на себя клеветал. Это кто же посмел? Что, неужто лысый доцент, неужто он? Клеветали на Ленина. Когда требовали явки в суд? Ну, где клеветали, а где не клеветали, мне это лучше, чем кому другому известно. И немецкого шпиона. И ту же охранку, вот именно охранку, предъявляли. Что же мы должны были отдать Ильича? Как будто что-то имеет значение, когда речь вообще о том, чтобы перевернуть, заново написать историю. Слушай, слушай, а ты ведь мог и Ленина обвинить на каком-нибудь процессе. Заговорил изменник. Не я заговорил, я только пересказываю. Не хотел, но раз ты начал. Твои 4 года в Костино, до Курейки. Аж до самой революции, знаешь, как их политические зэки по дням изучили? Лучше, чем ваш институт марксизма-ленинизма. Мол, отчего Сталин не убегал на этот раз, даже попытки не делал, и вообще ни звука, ни слова написанного? Как и нет его? 4 года, аж до февральской революции. А не от того лишь, что жандармы снова потребовали от Кобы службы, а уже не хотелось? Стал членом ЦК, заметен, на виду выдадут, если снова отмахнется от жандармов. Ну, а революционеры с такими не церемонились. Вот там. Тогда и возненавидел люто тех, кого в 37-м под нулевку срезал. За весь тот страх и безвыходность, когда, может, и повеситься хотелось. Вот уже до чего договорился. И это сын. Я. Старые революционеры. Они без конца обсуждают там, что да как. Да почему так получилось, что всех, всю революцию ты загнал в Сибирь? Куда тебя загоняли? Мертвые маслы их без конца перемывают твои живые кости. Когда и кем был Сталин? И кто ты на самом деле? Вот что это за бакинская история с Шаумяном? Правда, что тебя хотели судить бакинские рабочие партийным судом? За то, что ты будто бы из зависти к авторитету Шаумяна выдал его полиции. Это где-то в 909-м, что ли? Клевета. Да меня самого тут же сослали. Правильно. Чтобы спрятать концы. У них там на все есть объяснение. Я ничего не утверждаю, отец. Еще этого мне не доставало, чтобы отец мой, отец все-таки, оказался агентом охранки. Спасибо, сын. Хоть за это. Знаешь, как я измучился. Просыпаешься и ощупываешь руками стены, клетка. Кругом враги. И чужие, и свои враги. Даже мертвые предадут. Даже те прах, которых в кремлевской стене. Вдруг узнаешь, и это такое про тебя сказал. Говорил, знал бы ты, как тяжело всегда одному. Стащил, украл. Сапоги и идею коллективизации спер. План индустриализации и идею имя. У левой оппозиции, у правой. У Троцкого, у Зиновьева, у Бухарина, у Рыкова, у Гиммлера, у Гитлера. Ага, украл, стащил. Ну так нате вам эти проклятые сапоги. На всех портретах, пожалуйста, лежите их. А усы? А они чьи? Можете изучать, сравнивать, кто у вас там, Ницше, Горький, Пржевальский, Пилсудский, ну у кого позаимствовал. Все и всегда с самого начала надеялись, рассчитывали, что грузин, усатый дядюшка Джо простак, простачок, сделает свое, нет, их дело и уйдет. Даже дурак Зиновьев рассчитывал, не ушел. Ах, какой нехороший, не нравится, не понравилось и нашим умникам, и чужим заграничным. Не знают, как, с какой стороны укусить. Так хоть этим не свое у Сталина. Все чужое, дублер. Особенно Троцкий старался, пока не доигрался. Да нет, дорогие мои, заблуждаетесь. Царь не тот, кто царь, а для кого любое кресло или табурет, или тюремная скамья, трон. Кто знает, всегда знал свое предназначение, свою миссию. Что такое генсек? Чего стоила эта должность прежде? Никто и не зарился особенно. Письмоводитель, клерк, канцелярская душа. А они все, как один, революционеры, мыслители. Им подавай, если должность, так любимца партии, не меньше. Где они теперь? Все эти любимцы, отцы, дедушки, бабушки революции. А те, что остались еще, все не могут поверить, что получилось не по-ихнему, не по книжечкам. Что в эмиграции, что в Сибири у них одно дело — сплетничать. Когда-то я даже гордился тобой, отец, считал твои победы твоей правотой. Ну, ты еще здесь. А разве я не победил? Да, конечно. Как говорится, дело правое. Да, да, да. А что не в белых перчатках, так все равно никто и никогда в белых перчатках ничего не построил. Была такая личность, Христос. Пытался. А чем кончил? Но все-таки какой ценой? И главное, что получилось. Если б ты был поумнее, объяснил бы я тебе, что существует закон больших чисел. Если у человека неограниченная сумма денег, проиграть он не может. Сколько б не терял в начале и в конце, все денежки приплывут к нему. Потому-то богатые богатеют, а бедные нищают. Денежки, может быть, и вернутся. А жизни загублены. Пределы и ограничения нет и быть не может ни в чем. И тогда ты свободен. В любом маневре. Противник в теснине, в узком ущелье всяческих табу. А ты как в степи. Выбирай любой маршрут. Заходи с любой стороны. А тебе, отец, не страшно? Ты чем меня пугаешь, сопляк? Я о крови. Когда предела нет. А вдруг история и впрямь согласится, что действительно нет и не было равных тебе? Истории и сантименты ни к чему. Она в советских школах не обучалась. Мы поэтому и войну чуть не проиграли. Да вот почему. Что на бедных Лизах да Татьянах Лариных вас учили? Не забыть об этом, и тут нужно брать круче со школами да вашими книжечками. Да, так о чем я. Да. Психология больших чисел. Если я тебе должен 1 рубль, это моя забота. А если 1 000 000? Не спать будешь ты. Одна смерть — трагедия. Ахи да охи над трупом, а 1 000 000 смертей — всего лишь статистика. Статистика же бесстрастна. Так что чем больше цифра, тем меньше ахов да охов. Наоборот. Героика, вот по каким правилам история пишется. Боишься крови — нет тебе пути в историю. Волков боятся, в лес не ходить, сам народ сказал. А все-таки страшно. Вдруг на тебе, именно на тебе, отец, история споткнулась, поскользнулась. С нею это случается, не раз случалось. Но не на краю пропасти. А тут эта бомба. Если предела нет, и пусть живет закон больших чисел, тогда и человечество не предел. Кто-то и через него перешагнет. Штучка для этого уже изобретена. Она есть и у них, есть и у нас, а скоро будет у всех. А при чем здесь я? Что тебе все страшно, да страшно? Чем ты меня пугаешь? Я хоть и отец изменника, но не испугливых, в обморок от крови не падал. А вдруг твои противники ни за что не захотят выходить из той теснины ущелья? А это полчеловечества. Потому только что наверху ты поджидаешь, куда ни ткнись. Сталин, Сталин. А если для них страшнее или противнее смерти имя моего отца? Ты ведь можешь быть страшнее и противнее, можешь. Это я говорю, твой сын. Но победить их тоже нельзя. У них бомба, и мир рухнет с проклятием твоему имени. Хоть одно разумное слово сказал. Меня вычеркнуть никому не удается. Запомнюсь я всем подлецам. Чтобы маленький ребенок запомнил гостя, князя, на всю жизнь родители больно бьют мальчика по щеке, когда гость собирается уходить, кавказские обычаи. Все забудешь, а боль помнится. История будет помнить Сталина. Так что зря надеются некоторые. Придешь, если придешь в следующий раз. У меня новости будут. Большие новости. Уходя из этого мира, надо ударить напоследок. Как еще не ударяли?